Бес 2. Гоблин. Примерно год прошел с тех пор, как я переродился в гоблина. Год, похоже, в этом мире длиннее, чем на Земле. Что-то около 400 дней или более. Вот только поскольку такой удобной вещи, как календарь, нет, то определять точную дату в деревне гоблинов невозможно. Гоблины, похоже, растут быстро, и я вырос в подростка, если говорить с точки зрения людей, где-то за один год. Вот только это внешний вид. Внутри все совсем по-другому. Я все еще плохо понимаю речь гоблинов, и мои движения гораздо более слабые, чем должны быть, если судить по внешнему виду. Но все равно, растут гоблины явно быстрее людей. Для человеческого ребенка один год – это все еще дитё. Но я уже спокойно могу ходить сам, а это большой плюс. Первым делом, после того, как я начал ходить, я начал искать, есть ли еще какие-то бывшие люди, кроме меня. Я даже причину своей смерти не знаю. Почему умер? Почему реинкарнировал? Поскольку я этого не знаю, то я подумал, что может быть есть еще кто-то, кто попал в такую же ситуацию. Но это было бы слишком просто. Хотя я и пытался искать среди гоблинов, рожденных примерно в то же время, как и я, но все, что я понял, это то, что среди них реинкарнированных нет. С другой стороны, потерянным временем это тоже назвать сложно. Хотя с другими гоблинами я практически не говорил, но понял кое-что, пока бегал по деревне. Я знал, что один год равен около 400 дням из разговоров старших. Гоблины растут быстро, а вот мозги развиваются медленно. Хотя по размеру дети гоблинов такие же, как я, но только по размеру. По мозгам от детей они практически не отличаются. Никто из детей не может говорить. Скорее всего, меня кто умеет говорить, пусть и плохо, взрослые гоблины считают гением. Вот только радости мало, поскольку главное, что ценится среди гоблинов, это боевые способности, а не способности думать. Неожиданно, но похоже, гоблины этого мира полностью заточены на бой. С моей точки зрения, гоблины должны быть слабыми, глупыми и грязными. Но они полностью отличаются от этого. Слабые. Частично это так. Простой гоблин слаб и живет мало, после чего умирает. Это если гоблин обычный. Но вот только в этом мире есть концепция уровней. Кроме того, есть способности и магия. Похоже на игру, но для этого мира это полностью нормально. А монстры, которые достигают определенного уровня, эволюционируют. Гоблины не исключение. Среди деревни гоблинов можно спокойно увидеть хоб-гоблинов, которые больше, чем обычный гоблин. Когда кто-то эволюционирует в хоб-гоблина, его длительность жизни увеличивается и сила растет. И мужчины, и женщины обычных гоблинов стремятся увеличить свой уровень, чтобы эволюционировать. А единственный метод поднять уровень – это победить монстра. Вот почему все гоблины заточены на войну. Потому что они не смогут долго прожить из-за короткого срока жизни и слабости, если не эволюционируют. Следующий пункт – глупость. Частично это так. Гоблины заточены на бой, поэтому изучение чего-то отвлеченного их не интересует. Наверное, я самый умный в этой деревне. Даже не наверное, а точно. Но это все не значит, что они глупы. Они используют хитрые засады в бою и знают, как охотиться эффективно. Так что их голова в этом отношении варит неплохо. Скорее, гоблины похожи на монахов, которые всю свою жизнь посвятили изучению боя. Называть монахов глупыми – это просто смешно. Грязь имеет два значения. В смысле грязного внешнего вида и в смысле оскорбления. Гоблины, которых представляют все, слабы и глупы, но при этом хитры. Но на самом деле гоблины иные. Они солдаты, которые знают, что такое честь. День гоблинов начинается с молитвы. Спасибо богине, кто хранит этот мир и дает нам этот хлеб. После этого работа разделяется между ними. Гоблины, которые не прошли эволюцию, тренируются. А те, кто эволюционировал в хоб-гоблина, занимаются с молодежью. И формируются охотничьи группы, которые выходят из деревни. Деревня стоит у подножия горы. А это опасное место с множеством злобных монстров, которые обитают поблизости. Из гоблинов, включенных в охотничью группу, вернется только половина. Но деревня гоблинов продолжает существовать благодаря их плодовитости. Так я думаю. По возвращению гоблинов их встречают и хоронят погибших. И дальше они молятся, благодарят за еду, которую они добыли, рискуя жизнью. Гоблины постоянно ходят по краю смерти, стараясь поддержать жизнь деревни. Поэтому гоблинам, которые покидают деревню, дают засушенный цветок. Что-то типа амулета. Это должно значить «пожалуйста, возвращайся живой». Они отправляются в опасный поход и возвращаются, не забывая о главном – жить, чтобы выжили другие. Нет никакого правосудия, нет зла, о котором я думал в прошлой жизни. Есть что-то ценнее этого. Я смотрю на тех гоблинов, которые покидают деревню, и чувство начинает наполнять мое сердце. Я начал плакать, не замечая этого. Что-то в их поведении заставило меня сделать это.